Приложение. Приложение первое. Упражнение из группы А для мышц плечевого пояса с использованием резиновых амортизаторов. Все упражнения, которые необходимо регулярно выполнять для профилактики и лечения застоя в мышцах плечевого пояса, а следовательно для улучшения кровообращения в сосудах шейного отдела позвоночника и головном мозге, можно разделить на две группы. А. Комнатные, то есть выполняемые в условиях квартиры. Я, например, всегда выполняю их в командировках в номере гостиницы или тогда, когда нет времени посетить тренажерный зал. Б. В тренажерном зале или при наличии тренажера МТБ в своем доме, квартире. Для выполнения упражнений группы А необходимо иметь резиновый, силиконовый амортизатор, амортизаторы, которые можно свободно приобрести в любом спортивном магазине. Существенным отличием такого ручного, в кавычках, тренажера от МТБ, стационарного тренажера, является то, что растяжение резины, в кавычках, имеет не одинаковое сопротивление от начала до конца движения. Резину трудно растянуть в начале и в конце движения, в то время как в середине ее растяжение происходит свободнее. На МТБ движение, тяга, осуществляется с равномерным усилием от начала до конца. В то же время резиновый, силиконовый амортизатор не требует особых условий, не занимает места в квартире и дорожной сумке. Эффект самих упражнений – при влиянии на микроциркуляторную и сосудистую системы, в принципе одинаков, то есть мышечный насос работает. Хотя занятия на МТБ дают более существенное и быстрое восстановление объема мышечной массы, имеют более точную корректировку отягощений и психологически обеспечивают технологическое, в кавычках, преимущество перед резиновым амортизатором, все равно, что сравнивать автомобиль с велосипедом. Лично я люблю совмещать различные виды упражнений, влияющие на одну и ту же мышечную группу. При этом применяю не только стационарные ручные тренажеры, но и свободные отягощения, гантели, штанга, гири, а также выполняю упражнения с собственным весом, отжимания, подтягивания, приседания. Мое отношение ко всем силовым тренажерам однозначно. Если человеку даны мышцы, они должны не только хорошо работать, но и отвечать соответствующим эстетическим нормам. Мышечную систему принято называть миофасциальной, где мио – мышца, а фасция – своего рода футляр для каждой мышцы. Фасцию можно сравнить с футляром для музыкального инструмента, который плотно облегает этот инструмент, исключая повреждения при транспортировке. Нельзя, например, футляр для контрабаса использовать под скрипку. С одной стороны, футляр защищает, с другой подчеркивает форму и объем инструмента. Люди, к сожалению, не придают этому значения, и особенно пожилые. Футляры для контрабаса используются даже не под скрипку, а так, под смычок с оборванными струнами. Поэтому мы и видим у пожилых тело, словно висящее на костях. Нет мышц, и фасции обвисли, как мокрое белье на веревках. Хорошее мышечное тело обеспечивает контроль за здоровой сосудистой системой и создает красоту и культуру любого человека, причем не только внешнюю, будь то мужчина или женщина. Каждый из нас в любом возрасте должен быть физически опрятным. Это, с моей точки зрения, важнейший элемент культуры. Бодибилдинг стоит для меня обособленно. Я не считаю необходимым так много времени, энергии и сил отдавать этому виду спорта, чтобы тело выглядело скульптурно. Понять могу только спортсменов, получающих за это деньги. Да и многим киноактерам, играющим суперменов, не мешало бы брать уроки у бодибилдеров. Но управлять собственным телом, а это возможно только через мышцы, необходимо всем. И время для этого находить надо. Для любого человека в любом возрасте выполнение силовых упражнений должно быть такой же необходимостью, как и утренняя гигиена лица и тела. И жизнь подтверждает мне ежедневно эту истину, особенно когда читаешь письма пациентов или консультируешь их. Рано или поздно любой человек приходит к мысли о необходимости выполнения упражнений для здоровья, так как наступает момент, когда лекарства перестают помогать больному, запущенному физически телу. А очень хочется передвигаться без посторонней помощи и, естественно, без боли. Но это могут дать только физические упражнения и ничего кроме них. Остается пожелать, чтобы для этого остались силы и возможности. Итак, упражнения из группы А для мышц плечевого пояса. Они подходят всем категориям людей, как физически запущенных, так и сохранившим себя в себе. Упражнение номер 1, А. Тяга плечами, дельтоидами, вверх. Исходное положение. Встать на середине резинового амортизатора, концы которого закручены на кистях, ноги вместе, руки опущены. Поднимать плечи на выдохе как можно выше, сгибая руки в локтевых суставах, не задерживая их в верхней точке. Но опускать руки в исходное положение старайтесь чуть медленнее. Основные показания. Головные боли, синдром хронической усталости, плечо-лопаточный периартрит. Это упражнение способствует проработке плечевых суставов и мышц спины, поднимающих лопатки и плечи. Следовательно, улучшается кровообращение в шейном и грудном отделах позвоночника, а также в области воротниковой зоны, способствуя снятию психологических стрессов. Количество резиновых амортизаторов подбирать индивидуально, но необходимо учесть, что для нужного лечебного эффекта каждое упражнение необходимо выполнить не менее 15-20 раз. Если вы не можете выполнить такой объем движений, количество амортизаторов необходимо уменьшить. Если вы легко выполняете указанное количество повторений, соответственно, необходимо увеличить количество амортизаторов. Это правило распространяется на все упражнения. При выполнении этого и всех других упражнений следить только за форсированным выдохом «ха», при этом живот должен втягиваться. Вдох происходит автоматически, и контроль за ним не требуется. Упражнение номер 2А. Тяга амортизатора руками в стороны. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки вытянуты перед грудью и держат за концы резиновый амортизатор. Можно выполнять, сидя на жестком сиденье. На выдохе максимально развести руки в стороны и медленно вернуть их в исходное положение на вдохе. Основные показания – ИБС, бронхиальная астма, мастопатия, гипертоническая болезнь. Это упражнение улучшает кровообращение прежде всего в грудном отделе позвоночника, тем самым усиливая кровоток в малом круге кровообращения и способствуя более интенсивному обогащению крови кислородом. Упражнение номер 3А. Тяга амортизатора в сторону одной рукой. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Правая рука упирается в область пояса. Левая опущена вниз и держит один конец резинового амортизатора. Другой конец амортизатора фиксирован противоположной ногой. На выдохе отвести руку с амортизатором в сторону вверх и опустить чуть медленнее в исходное положение. То же самое другой рукой. При наличии двух амортизаторов это упражнение можно выполнять двумя руками одновременно и даже из положения сидя на стуле, хотя последний вариант годится для физически более подготовленных. Основные показания. ИБС, гипертоническая болезнь, хронические обструктивные болезни легких, хронический бронхит, бронхиальная астма, плечо-лопаточный периартрит хронического течения, хронические головные боли. Часто при выполнении этого упражнения можно ощущать неприятные и даже болезненные ощущения в плечевом суставе. К сожалению, это элемент нормы, так как мышцы плечевого сустава, дельтовидные, очень редко в быту выполняют это силовое движение и «засыхают», в кавычках, атрофируются, тем самым способствуя не только развитию плечо-лопаточного периартрита, боли в плече при подъеме руки, но и ухудшению работы трапециевидной мышцы спины, ухудшению кровообращения и микроциркуляции в области плечевого пояса и шейного отдела позвоночника. В связи с этим выполняйте данное упражнение до тех пор, пока движение в плечевом суставе не будет сопровождаться треском, скрипом и болью. Упражнение номер 4А. Разгибание рук вверх. Исходное положение. Встать. Ноги на ширине плеч. Руки согнуты в локтях. Кулаки, держащие концы резинового амортизатора, фиксированного ногами, находятся на уровне плечевых суставов. На выдохе разогнуть руки вверх и опустить в исходное положение. Основные показания. Острые и хронические головные боли, головокружение, вегетососудистая дистония, нейроциркуляторная дистония, синдром хронической усталости, паркинсонизм. Это упражнение является основным при лечении хронических и даже острых плечо-лопаточных периартритов. Но к нему необходимо подготовить плечевые суставы через выполнение предыдущих упражнений, так как эти движения в плечевых суставах при их поражении выполнить без острых болей, хотя и безопасных для сустава, невозможно. Здесь хочется подчеркнуть, что первые занятия почти обязательно сопровождаются скрипами, крепитацией и болезненностью в плечевых суставах, чему не следует придавать значения. Со временем эти дискомфортные явления исчезнут сами собой. Количество повторений во всех упражнениях в упражнении номер 1 группы А.